Глава 17. Он ушел. Снова. Софи вздохнула и повернулась на бок. Половина кровати пустая. На подушке осталась вмятина от головы Дэймона. На простынях мускусный запах кожи. Но его самого не было, как и основания ожидать, что он там будет. Она не давала ему никаких обещаний, ни о чем не сожалела, ни на что не рассчитывала, но все же ей хотелось проснуться в его объятиях. Однако она была одна, и дом наполняла тишина. Сев в постели, она сказала себе, что сейчас все не так, как раньше. Дэймон ни за что не оставил бы ее одну в доме, не бросил бы, пока ей угрожает опасность. Вот когда все закончится, тогда все и изменится. Но будут ли они снова вместе? Об этом ей, наверное, следовало беспокоиться в последнюю очередь. Софи встала, собрала свою одежду и прошла через холл в ванную для гостей. Она хотела поискать Дэймона, но сначала нужно было собраться с мыслями. Принимая горячий душ, она позволила себе заново пережить лучшие моменты ушедшей ночи. Она знала, что нравится Дэймону, что их тянет друг к другу, но знала и то, что он опасается любви, привязанности, долгих отношений. Родители использовали его в своих играх, и именно этим объяснялась его застенчивость. Но она никогда бы не сделала ничего против его желания. Как можно? Ведь она влюблена в него. Осознание этого факта ее потрясло, как и то, что она влюблена в него последние 4 года и просто не хотела себе признаться, что по глупости влюбилась в парня после одной ночи. Уменьшив подачу горячей воды, она постояла под прохладной струей, остужая кипящие эмоции. К тому времени, как она спустится вниз, Дэймон наверняка воздвигнет обратно свои защитные стены, так что ей нужно надеть боевую броню. Высушив волосы феном и порывшись в шкафу Кэсси, Софи облачилась в джинсы и вязаный топ и почувствовала, что готова встретить новый день. Дэймона она обнаружила на кухне. Он тоже, по-видимому, нашел другую одежду в комнате Джейми и надел светло-голубую футболку и джинсы, которые, конечно же, придавали ему чертовски сексуальный вид. При первом же взгляде на него вся ее решимость испарилась. «Почему он должен так хорошо выглядеть? Почему она должна так сильно его хотеть? Разве прошлая ночь не должна была убавить накал ее желаний?» Но случилось наоборот. Ее потребность в нем только усилилась. Дэймон оторвал взгляд от плиты и улыбнулся. Но улыбка застыла, когда он что-то заметил в ее лице. Он выключил конфорку, прошел через кухню и, притянув ее к себе, поцеловал так горячо и страстно, что все ее планы твердо шагать дальше, задвинув прошлую ночь на задворки сознания, рассыпались. «Доброе утро», — сказал он, наконец, отстраняясь от нее. «Да, уже утро», — сказала она, слегка задыхаясь. «Но я думала, в наши планы не входило растягивать ночь на сегодняшний день». «Был такой план. Но вот я посмотрел на тебя, и все планы вылетели в окно». Ей понравилось, что она произвела на него такое впечатление, и еще больше понравилось, что он признал это. «Садись, завтрак готов». «Пахнет вкусно. Это что?» «Овсянка с корицей». «Отлично». «Не знаю, отлично или нет, но этого нам хватит на некоторое время». «Мне нужно позвонить Кэсси и Винсенту». Она взглянула на часы 7 утра, но в Париже уже полдень. «Наверное, потом, когда поем». «Хорошая идея. Мы можем все обсудить». Дэймон достал из шкафчика 2 тарелки и положил каждому овсянки. Софи достала из ящика ложки, и они вместе сели за стол. «Ммм, вкусно. На кухне ты волшебник. И в спальне не так уж плохо», — беспечным тоном добавила она. Он одарил ее озорной ухмылкой. «Я и еще кое в чем хорош». Софи оценила ответ, как и то, что между ними не возникло неловкого напряжения. «Значит, у нас все в порядке?» — неуверенно спросила она. «У меня да, а у тебя?» «У меня тоже», — сказала она, встретившись с ним взглядом. «Нам не нужно ни о чем поговорить». «Только о том, что мы собираемся делать, чтобы не попасться, и выяснить, что случилось с моим отцом. Кстати, у меня есть идея». «Ну так поделись». Софи встала, подошла к кейсу, который все еще стоял на полу, и открыла его. Поморщившись при виде денег, она достала поддельное удостоверение личности и вернулась к столу. «Вчера я заметила, что в обоих документах значится один и тот же адрес в Бруклине. Интересно, значит ли это что-нибудь? Дэймон взял у нее документы и просмотрел их. Интересно, может быть, пустой участок или просто фейковый адрес? Возможно, но не похоже, что мой отец просто взял бы адрес потолка. Скорее всего, у него был какой-то план. Дэймон достал телефон. Посмотрим адрес на карте. Пока Дэймон возился с телефоном, Софи доела овсянку. У меня здесь снимок со спутника, похоже на многоквартирный дом. Он поднял голову. Можно проверить, но для этого придется возвращаться в Нью-Йорк. Не думаю, что Нью-Йорк сейчас опаснее любого другого города. Верно. Возможно, там даже безопаснее. Никто не ожидает, что ты вернешься в город. Мне это нравится. Он посмотрел на нее и одобрительно кивнул. Я даже не обратил внимания на адрес в документах. А должен был. Отличная работа, Софи. Она улыбнулась в ответ на его похвалу. Я просматривала их вчера, пока ты прятался в доме от уборщиц. А потом увлеклась татуировкой и забыла. Вчера мы все равно бы не поехали. Больно уж жарко было. Он помолчал. Возможно, твой отец держал эту квартиру как конспиративную. Она поежилась. Надеюсь, что нет, потому что до сих пор со всеми его тайными местами у нас получалось не очень хорошо. Может, лучше не ездить? Или... Глаза его блеснули. Лучше не ездить одним. Она прочитала его мысли. Ты хочешь попросить своих друзей помочь нам? Да, но это зависит и от тебя. В этом деле мы вместе. Предложение привлечь еще двоих выглядело одновременно заманчивым и рискованным. Она не знала Бри и Уайта, но их знал Дэймон. Если она доверяет ему, то должна доверять им. Если ты считаешь, что это хорошая идея, я не против. Я отправлю сообщение, потом можешь позвонить Кэсси. Она кивнула, чувствуя, как по телу пробежали мурашки. Хорошая ли эта идея позвонить Кэсси и Винсенту? Располагают ли они какой-либо полезной информацией? И хотя Винсент уже много лет в отставке, он все же бывший сотрудник ФБР. Какие отношения связывают его с Питером Хантом? Когда Винсент работал в бюро, Карен Ли, похоже, там еще не было. Поддерживает ли сейчас он с кем-либо связь? Этого Софи не знала. Возможно, Винсент смог бы пролить некоторый свет на действия ее отца. Они остались друзьями и после отставки Винсента. Может быть, он даст какую-то зацепку? Дэймон подтолкнул через стол телефон. «Твоя очередь». «А это не рискованно звонить Винсенту? Как ты думаешь, у него может быть информация, которую мы сможем использовать?» Он пожал плечами. «Даже не представляю. Звонок с одинаковой вероятностью может быть ценным, бесполезным или создать нам еще больше проблем». Она нахмурилась. «Не очень-то ты помог». Он на мгновение задумался. «Говори коротко. Больше вопросов, меньше ответов. Надо выяснить, общался ли Винсент с Питером или с кем-либо еще». Она кивнула. «Да, так и сделаю. Должна признаться, я беспокоюсь, хотя и звоню людям, которых знаю с детства». «Что беспокоишься, это хорошо. Мы сейчас в таком положении, что терять бдительность нельзя ни на секунду». Она кивнула, затем набрала номер Кэсси и включила громкую связь. Кэсси ответила сразу. «Алло, это Софи». Напряжение немного спало, когда она услышала знакомый голос. «Ты с папой?» «Мы в машине, я включу громкую связь, хорошо?» «С вами еще кто-нибудь есть?» «Только мы вдвоем едем в долину Луаре выпить вина. Ты в порядке? Ты в безопасности?» «Держусь», — ответила Софи. «Как бы ей хотелось тоже сейчас ехать куда-нибудь с папой». «Привет, Софи», — послышался глубокий баритон Винсента. «Рад, что с тобой все в порядке. Я очень беспокоюсь». «У меня сейчас небольшие неприятности». «Чем я могу тебе помочь?» «Что вам известно о смерти моего отца? Вы говорили с кем-нибудь из ФБР?» «Да, я несколько раз разговаривал с Питером». Она бросила быстрый взгляд на Дэймона. «Что вам сказал Питер?» «Что в твою квартиру вломились и что ты ездила к озеру, где в тебя стреляли. Он сказал, что ты с Дэймоном Вулфом, другом Джейми. Ты все еще с ним?» Софи проглотила подступивший к горлу комок. Дэймон покачал головой. «Нет, я не с ним», — солгала она. «Я испугалась и убежала, не знаю, кому доверять». «Я могу организовать, чтобы тебя вывезли из города». «Я сейчас в безопасном месте. Хочу спросить, что, по вашему мнению, случилось с моим отцом? Он говорил вам, что у него неприятности?» На другом конце повисла короткая пауза. «Несколько недель назад», — заговорил Винсент, «Алан сказал мне, что у него возникли серьезные финансовые проблемы. Я спросил, могу ли помочь, и он ответил, что у него все под контролем. Но я понял, что он очень обеспокоен. К сожалению, он не вдавался в подробности. После разговора с Питером у меня сложилось впечатление, что Алан, возможно, занял деньги не у того человека. Возможно, у члена одной из тех преступных организаций, расследованием деятельности которых он занимался». От этих слов у нее сжалось сердце. «Вы действительно полагаете, что он нарушил закон, потому что был в долгах?» «Я не хочу в это верить, но, по мнению Питера, в бюро произошла утечка информации, и Алан был первым в списке подозреваемых. Для меня это было чем-то невероятным. Я знал Алана как честнейшего человека. Он мог бы только попросить, и я отдал бы ему последний доллар». В голосе Винсента прозвучало сожаление. «Когда вы в последний раз с ним разговаривали?» — спросила Софи. «Пожалуй, 2 или 3 недели назад. Я хотел потом связаться с ним, но был в отъезде». Дэймон написал что-то в блокноте и пододвинул его ей. Он говорил кому-нибудь о домике у озера. Софи нахмурилась. «Вы рассказывали Питеру о домике у озера? Я не понимаю, как кто-то мог узнать, что я могу быть там. Мы ведь думали, что коттедж — безопасное место». Софи вдруг пришло в голову, что убийцу к озеру мог послать сам Винсент. Вероятно, прочитав что-то на ее лице, Дэймон предостерегающе покачал головой и повернул к себе блокнот. «Спокойно, ничего не выдавай». «Нет, о коттедже я Питеру не рассказывал», — ответил Винсент. «Когда мы разговаривали с ним в первый раз в среду, он рассказал о Балане и спросил, знаю ли я кого-нибудь из твоих друзей и поддерживаешь ли ты связь с Кэсси. Я сказал, что ничего не знаю о твоих друзьях и что Кэсси в Лондоне. Потом он связался со мной в четверг, рассказал о том, что в тебя стреляли, и спросил, почему я не сообщил ему о коттедже. По правде говоря, при первом разговоре я и не подумал о коттедже. Мы давно там не были, и известие о смерти твоего отца так потрясло меня, что все остальное вылетело из головы. Я не мог поверить, что Алан мертв. Мне очень жаль, Софи. Я знаю, вы были близки, и до сих пор не могу поверить, что его убили и что кто-то охотится за тобой». Он говорил вроде бы искренне. Расстраивался из-за ее отца, беспокоился о ней. Неделю назад ей в голову не пришло бы сомневаться. Теперь она просто не знала, кому и во что верить. «Можешь сказать, почему ты не разговариваешь с Питером?» — спросил Винсент. «Папа оставил мне сообщение, в котором просил никому не доверять». «Не понимаю. Он сказал, кому и почему?» «К сожалению, нет. Я слышала в его голосе панику. Как будто ему угрожала какая-то опасность, и, наверное, так оно и было. А он не говорил вам, из-за чего у него возникли финансовые проблемы?» «Нет, он ничего не объяснил. Хотя я спрашивала. Сказал только, что эта проблема возникла не внезапно. Послушай, Софи, нам нужно отвезти тебя в безопасное место. Я хочу, чтобы ты приехала в Париж», — продолжил Винсент. «Мы с Кэсси позаботимся о тебе. Уверен, твой отец хотел бы этого». «Я только подвергну вас опасности». «С этим я справлюсь». «Вы да, но не Кэсси. И я не уверена, что смогла бы сесть на самолет. Моя фотография повсюду. Меня ищут». «Мы могли бы договориться о частном самолете. Я устрою. Деньги и связи у меня есть. Приезжай в Париж. Переждем, пока все устаканится и ситуация прояснится. Мы можем решить эту проблему вместе». Софи заколебалась, искушение было велико, и она, может быть, приняла бы приглашение. Но сейчас оно выглядело нереалистичным. Дэймон написал что-то в блокноте и повернул его к Софи. «Скажи, может быть, подыграй». Софи не поняла, почему Дэймон хочет, чтобы она подыграла, но решила последовать его совету. «Хорошо, может быть, я вам перезвоню. Мне нельзя долго оставаться на одном месте». «Я могу подготовить самолет к вылету через 2 часа. Тебе нужно будет добраться до Тетербора, Нью-Джерси». Дэймон покачал головой. «Нет, не так быстро», — сказала она. «Сколько времени тебе понадобится?» Дэймон снова покачал головой. «Пока не знаю, мне нужно идти. Пожалуйста, не говорите никому об этом звонке». «Конечно, не скажу», — заверил ее Винсент. «Но я очень беспокоюсь из-за того, что ты пытаешься решить проблему в одиночку. Если кто-то из ФБР имеет отношение к смерти твоего отца, без помощи тебе не обойтись». «Со мной все будет в порядке», — «Софи, подожди», — вмешалась Кэсси. «Пожалуйста, не отказывайся от папиного предложения. Я боюсь за тебя и хочу, чтобы ты была в безопасности». «Знаю, ты беспокоишься. Мне тоже страшно, но я должна сделать все сама. Буду на связи. Я просто не могу сейчас говорить. Кто-то идет». Прежде чем они успели что-то сказать, она нажала отбой и с облегчением выдохнула. «Что думаешь? Веришь, что Винсент не рассказал никому о коттедже?» «Его объяснение показалось мне вполне правдоподобным. Смерть твоего отца стала для него шоком, и вряд ли он думал тогда о коттедже». «Но?» — спросила она, увидев в его глазах сомнения. «Агенты ФБР обычно не забывают о таких вещах, как конспиративная квартира. В любом случае, я не хотел, чтобы ты давала ему какие-либо намеки на то, где находишься. Зная, сколько времени потребуется, чтобы добраться до Тетербора, можно точно определить наше местоположение». «Он наверняка был бы в шоке, узнав, что мы в его доме». «Мы здесь ненадолго. Нужно переехать и раздобыть другой телефон». «Опять?» «Винсент может попросить ФБР проверить этот номер». Софи толкнула телефон через стол, как будто это была змея, готовая укусить ее. «Не думаю, что он станет проверять. Он ведь теперь знает, что мой отец велел никому не доверять. Винсент будет осторожен. По крайней мере, он обещал». «Надеюсь, он сдержит слово». Дэймон выключил телефон и вынул аккумулятор. «Выбросим где-нибудь по дороге в Бруклин». «Как ты думаешь, не следовало принять предложение Винсента уехать из страны?» «Думаю, такой вариант стоит иметь в виду. Но не раньше, чем мы будем точно знать, что можем ему доверять». Софи взяла со стола удостоверение личности и положила в кейс. Засовывая документы во внутренний кармашек, она заметила что-то блестящее. «Тут что-то есть». «Что?» Она достала запутавшийся в ткани ключ. «По-твоему, от чего он может быть? Еще от одного бокса?» Дэймон посмотрел на ключ, затем на нее. «Может быть, от квартиры в Бруклине?» Сердце заколотилось от охватившего ее волнения. «Думаешь?» «Это вполне логично, учитывая, что ключ лежал вместе с паспортами. Давай приведем здесь все в порядок и поедем». Она положила ключ в карман, но оставила удостоверение личности и наличные в кейсе. Потом, пока Дэймон мыл посуду, застегнула молнию. Прежде чем уйти, они обошли все комнаты, проверяя, не осталось ли следов их пребывания в доме. Снимать простыни и бросать в стирку полотенца не было времени. Поэтому она застелила постель изо всех сил, стараясь не думать о ночи с Дэймоном, что оказалось непросто. Но им пришлось вернуться к насущным проблемам, и прошлая ночь осталась далеко позади. Прибрав постель, она расправила полотенца, которыми они пользовались в двух ванных комнатах, протерла раковины и столешницы, и затем вернулась на кухню. «Будем надеяться, что твое чудо-устройство заведет машину Джейми», сказала она, когда они выходили через заднюю дверь. «Обойдемся без него. Я нашел их в кабинете». Дэймон показал ключи от машины. «Везет нам сегодня с ключами. Может быть, удача перешла, наконец, на нашу сторону?» «Было бы здорово». Они прошли в гараж, положили кейс в багажник и сели в машину Джейми. В машине нашелся и пульт для гаражной двери, с помощью которого они сначала открыли, а потом закрыли дверь, выехав на подъездную дорожку. Через несколько минут они были уже на шоссе на пути в Нью-Йорк. В машине Джейми Софи чувствовала себя странно, спокойно и уверенно. «Я рада, что мы в этой машине. Как будто Джейми присматривает за нами». «Надеюсь, что так оно и есть. Сейчас любая помощь будет не лишней».